Этот дикий секс заставляет нас скатываться с кровати и опрокидывать столы и стулья, пока мы катаемся по полу. Я хочу наслаждаться этим бесконечно, но я приближаюсь к своей кульминации после того, как с самого начала был на пределе, и мой член начинает дергаться. Итак, ты наконец кончаешь, тогда давай, выпустим все наружу. Я тоже закончила с едой. Брюнхильд на удивление беспокоится обо мне. Она должна была использовать всю свою силу, чтобы оттолкнуть меня, держа руки над головой, когда бы она не захотела. В последний раз, когда она пила мою кровь, я потерял сознание, так что на этот раз она, должно быть, взяла себя в руки. Кончаю. Угу, я приму это внутрь. Поторопись и кончай. Скажи, пожалуйста, идиот. Брюнхильд меняет тон голоса после проклятия в мой адрес, когда я пытаюсь продлить момент перед оргазмом. Эгир, ты стал таким красивым. Сделай все возможное и выпусти свое семя, мой милый маленький мальчик. Она ласкает мою голову и скользит языком по уху. Мое зрение пропало, и я услышал, как что-то щелкнуло. Хаэм, ты громко кричишь, но ничего не выходит, не получилось. Это не так, сейчас он поднимается. Я испытала оргазм, но из-за того, что я задержал его слишком надолго, плотность моего толстого семени стала почти как сплошная масса. Я слышу звук, как жидкость накапливается в моем члене, и я чувствую, как мой член расширяется. Мое семя медленно поднимается на кончик моего члена и фонтанирует. Значит, твой член каким-то образом стал еще больше. Уа-а-а. Когда мои соки хлестали, я слышал, как жидкость закачивается в матку Брюнхильд. Она была потрясена тем, насколько ее внешний вид на какое-то время напоминал беременную женщину, но она нежно потерла собственный живот. «Сколько ты все еще кончаешь, Брюнхильд, ты самая лучшая, я тебя люблю, только ты будешь моей женщиной. Не говори таких неискренних вещей, пока кончаешь в меня. Ух, сколько ты собираешься кончить. Эй, не меняй позы, пока кончаешь. Я решаю закончить свою, казалось бы, вечную эякуляцию в позе наездницы. Когда я падаю на кровать, Брюнхильд падает мне на грудь. Это было хорошо. Я думал, что даже мою душу собираются вырвать. Ты действительно сделал то, что хотел, ты бы сломал мне чрево, будь я человеком, понимаешь? Тебе это не понравилось? Это не так. Брюнхильд кротко кладет голову мне на грудь. Для нее нет никакого смысла заботиться о ее внешнем виде, поэтому я уверен, что секс я ее удовлетворил. Укусить друг друга было довольно интересно, тебе не кажется? Люси это тоже нравилось. Я не буду этого отрицать. Такая восхитительная кровь и секс после длительного периода воздержания удовлетворили меня. Тебе нужна была награда, мальчик. Брюнхильд захихикала. Тогда ты поймешь то, что я хочу, в следующий раз, когда мы займемся сексом. Не думаю, что я с радостью соглашусь на второй раз. Ее голова отрывается от моей груди. Тем не менее, ее лицо выглядит весьма довольным, и я почти уверен, что она захочет сделать это в следующий раз. Хотя в воздухе царит дружелюбная атмосфера, выражение лица Брюнхильд возвращается к серьезному. «Эй, ты не считаешь себя принадлежащим мне? Интересно, а чем это? Будет обидно потерять твою вкусную кровь, но я бы хотела, чтобы ты проникся моей силой как часть моей семьи. Обычно те, кто стареет, слабые и хрупкие, но вы могли бы служить мне помощником, несмотря на то, что сохраните свое человеческое тело. Я не хочу становиться вампиром». Ну, я так и думала. Она не была слишком одержима этим и быстро села прямо. «Сожалею, не надо. Это было просто шутливое предложение. Я должен оставаться человеком. Это потому, что вы будете разочарованы, если станете той же расы, что и мы». «Хаэм, о чем ты говоришь?» «Нет, ничего. Если тебе нужна моя сила, просто дай мне знать, я одолжу тебе в зависимости от настроения. Я ценю это, но что за такой внезапный поворот событий? Я тоже женщина, и мне было бы неприятно узнать, что человек, с которым у меня был половой акт, умер. Это оно». Ее болезненное белое лицо, казалось, приобрело крохотный оттенок красного. Затем она опускается лицом к моей промежности. Вероятно, она хочет использовать свой рот, чтобы доставить мне удовольствие. Я раздвинул ноги и обнажил свой член. У меня плохое предчувствие. Брюнхильд широко открывает рот. Эй, она делает немыслимое и кусает мой член. Я издал непонятный звук. После реакции прозрачная жидкость, оставшаяся в моих яйцах, разбрызгивается. Ахаха, Кровь из твоего члена тоже восхитительна. Возможно, в следующий раз возьму отсюда свою долю. Гуа-а-а-а. Подожди, ты, почему тебе так тяжело? Вы помешанное на сексе животное. Возьми это. Уа-а-а-а. Когда мы закончили наш интенсивный секс, был уже вечер. Разве тебе не нужно возвращаться? Могу я тебя провести? Нет, все хорошо. Пройдет совсем немного времени, пока солнце полностью не сядет, и я смогу вернуться в течение часа ночью. Не беспокойся обо мне, а сам спеши домой. Таким образом, она может пройти путь, который обычно занимает у лошади несколько часов за один час. Я бы очень хотел остаться подольше, но мне нужно вернуться и накормить Селию ужином. Я сказал ей, что буду отсутствовать всего 2 или 3 часа, так что теперь она определенно будет дуться. Хорошо, тогда я пойду первым. Как только я вышел из комнаты, я услышал, как Брюнхильд вздохнула с облегчением. Несмотря на то, что эта гостиница является относительно роскошным местом, это все еще просто отель для свиданий, поэтому стены и двери сделаны не из самых лучших материалов. Сомневаюсь, что она думает, что я ее слышу, а я так устала. Это было невероятно. Я счастлив, что она довольна. Кто бы мог подумать, что я могу испытывать такое удовольствие от сосания друг друга. Большинство парней, которых я встречала, были бы нокаутированы. Это хорошо, мне нужно подумать, как мне каким-то образом заставить Брюнхильд стать моей женщиной. Тем не менее, этот гигантский член был твердым и длинным, и он не переставал стрелять своим семенем. Его соки на самом деле твердые. Я действительно хочу, чтобы она забеременела, но Люси так и не забеременела даже после того, как я много раз заходил внутрь, так что мои шансы с этим довольно малы. Я вела себя спокойно, чтобы сохранить свое достоинство, но я не могу встать. Вот почему она сказала мне уйти первым. Я чувствую облегчение, узнав, что не только мне было хорошо. Зигфрид, ты где? Отнеси меня обратно. Прежде чем я даже сообразил, большой мужчина в черном стоял рядом со мной перед дверью. Он где-то убивал время, когда мы с Брюнхильд занимались сексом. Он бросает на меня быстрый взгляд, прежде чем войти в комнату. Я уверен, что, если бы она узнала, что я ее подслушал, она бы расстроилась. Я просто уйду быстро. Мне тоже нужно пойти купить что-нибудь, чтобы подбодрить Селию. Я смог вернуться домой на моих неустойчивых ногах, а Селия надулась, как и ожидалось. От тебя пахнет духами. Не говори так, а съешь несколько сладких угощений. Не думай, что я женщина, которую можно умилостивить, просто предложив ММММ. Ее настроение улучшилось после третьего кусочка. Рассказ от третьего лица. Гостиница. Дана, феодал сама ушел домой. Пожалуйста, наведите порядок в комнате. Окей, папа. Девушка по имени Дана, дочь владельца магазина этого отеля для свиданий. Это не та работа, которой она действительно может гордиться, но это семейный бизнес, поэтому она ничего не могла с собой поделать. Вскоре после того, как феодал вышел из комнаты, сопровождающая его маленькая светловолосая дама также ушла. Сотрудники возмущались тем, какая она невероятно хорошенькая. Дана принесла тряпку и встала перед комнатой. Феодал сама бесподобен, когда дело доходит до секса, а еще у него большой член, так что мне нужно до определенной степени подготовиться. Из-за природы отеля для свиданий нередко можно увидеть много разных жидкостей, разбрызганных повсюду. Однако он особенный. Дана часто разговаривает с проститутками высокого класса по своей работе, среди которых есть и женщины, переспавшие с феодалом. Все они согласились с некоторыми общими моментами. Его член огромен, он бесподобен в сексе, количество семени, которое он эякулирует, может надуть твой живот, его техника невероятна. Девушка боится того, какая ужасная сцена ждет ее в комнате, но в то же время ей очень любопытно. Хорошо, я готова. Она распахивает дверь. А-а-а-а. Все сотрудники собрались в комнате, когда услышали крик. Кровь. Кровь залила всю комнату. Кровать, пол и даже стены. Лежало письмо с извинениями и достаточно денег, чтобы заменить мебель, оставшуюся в крови. Феодал сама, не говорите мне, что он убил человека, с которым был. Что вы говорите? Та девушка счастливо ушла со своим слугой. Но тебе не кажется, что это ненормально? Все в суете обменивались идеями, но не могли понять правды. В итоге все остановились на том, что феодал занимался таким интенсивным сексом, что вся комната была залита кровью. Дана, послушай, совсем недавно феодал сама любил меня и... Нет, Не хочу слушать никаких кровавых историй. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Зима. Новый год. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 152.000. Центральный город Рафин. 21.000. Линдблум. 3200. Активы. 41950 золота. Командующие войска. Частная армия. 5000. Пехота. 2500. Кавалерия. 500. Лучники. 700. Инженеры. 300. Лук кавалерия. 1000. Пушки. 8. Оружие. Двойной кратер. Большой меч. Копье гномов. Одноручный меч из высококачественной стали. Семья. Нонна. Беременная жена. Карла. Наложница. Мел. Наложница. Куу. Любовница. Руу. Любовница. Мириль. Любовница. Лия. Самопровозглашенная секс-рабыня. Кейси. Призрак. Мити. Обрученная. Альма. Секс-зверь. Кролл. Секс-зверь. Мелисса. Любовница. Мария. Обрученная. Рита. Беременная горничная. Катрин. Обрученная. Йогури. Беременная. Пипи. Любовница. Себастьян. Дворецкий. Доротея. Любовница в столице. Дети. Сью. Мю. Екатерина. Дочь. Антония. Клод. Гилбард. Сын. Роуз. Приемная дочь. Подчиненные. Селия. Адъютант. Сломаны обе руки. Ирина. Командир. Луна. Командир. Руби. Помощница Луны и любовница. Майла. Офицер службы безопасности. Леопольд. Офицер штаба. Адольф. Сотрудник по внутренним делам. Гида. Счастлив. Тристан. Последователь. Клэр и Лори. Официальные торговцы. Шварц. Лошадь. Лилиан. Актриса. Марселин. Стефани. Бриджит и Фелисия. Взяты под стражу. Другая страна. Селестина. Королева Солода. Моника. Фрейлина. Клаудия. Беременная. Клара. Сексуальные партнеры. 145. Родившиеся дети. 32. Глава 169. Глава 169. В столицу. Ага, Новый год и все такое. Теперь, когда у вас построена такая великолепная дорога, это должно быть просто. Эрих сидит передо мной, пока мы вместе пьем в гостевой комнате особняка. Кажется, он решил нанести мне визит после ежегодного осмотра своей территории. Я только что вернулся. Честно говоря, я не хочу идти. Планов на войну в ближайшее время нет. Южные народы держат друг друга в узде, и у них нет сил противостоять нам. Проблем с выездом со своей территории возникнуть не должно. Это правда, что у меня нет особых причин оставаться на моей территории. И наоборот, реальной причины ехать в столицу тоже нет. Кроме того, Селия все еще прикована к постели, и я не очень хочу сейчас ее бросать. Выскажу свои истинные намерения. Речь идет о Королевском институте. Увидев мое озадаченное выражение лица, Эрих неохотно объяснил свое беспокойство. Королевский институт, школа, созданная для подготовки командующих армией. Я слышал, что дела идут довольно стабильно. Мне кажется, что кто-то мог сказать мне пойти проверить это раньше. Я уже упоминал, что они планируют обучать не только военнослужащих, но и воспитывать потенциальных чиновников внутренних дел, не так ли? Могли. Существенно увеличилось количество студентов, желающих поступить в новом году, но мне или новым дворянам трудно обучать кого-либо из будущих чиновников по внутренним делам. Понятно. В конце концов, у многих новых дворян, включая меня, жалкое прошлое. Дворянов вроде Эриха довольно мало, однако многие научились правильным манерам и научились выслуживаться, чтобы защитить себя или получить повышение. Поэтому я хотел пригласить человека, который был связан с правительством, чтобы сделать нас инструкторами, но Кеннит дышит мне в спину. Кеннит – один из людей при короле, которому вместе с Эрихом были переданы частичные полномочия. Он специализируется на таких делах, как внутренние дела и, в частности, государственные дела, поэтому в столице сложно найти чиновников, не находящихся под его влиянием. Вот, где вы подойдете лучше всего. Нет, это невозможно. Просить меня научить домашним делам, что это за шутка? Единственное, чему я действительно мог научить, это как размахивать копьем или как спать с женщинами. Нет, вместо того, чтобы учить чему-нибудь, мне просто нужно, чтобы ты пришел в школу и уверенно произнес несколько слов о душевной стойкости. Это все, да, если вы придете в Королевский институт по моей просьбе, каждый будет знать, кто руководит школой. После этого Кеннит не сможет выслужиться перед таким большим количеством студентов. При нынешнем положении дел не только те, кто стремится быть чиновником по внутренним делам, но и те, кто стремится стать военачальником, также будут покорены. Звучит серьезно. Я бы хотел найти в школе кого-нибудь, кто разбирается в домашних делах, так что было бы неплохо прийти. Пребывание там на 2 месяца должно хватить. Что ж, это будет проблемой. Потому как, Эгир сама, ты меня бросишь, проведя Эриха в его спальню, Нонна выскакивает и кричит на меня. Конечно нет, ты моя жена, вы говорили о поездке в столицу. Ты сказал мне, что будешь рядом со мной, когда этот ребенок родится. Это не будет долгим пребыванием. 2 месяца означают, что я вернусь сразу после весны, а у вас запланированы роды около лета, верно? Мне это не нравится. Я уверена, что что-то случится, пока Эгир сама уедет, и я буду рожать преждевременно, мой ребенок не родится должным образом, и тогда меня прогонит. Нонна вопит, и горничные нервничают, а я смотрю на Карлу, которая была рядом с ними. Похоже, она только что прошла половину беременности, а это время, когда люди обычно испытывают наибольшее беспокойство. Этой женщине действительно нужно, чтобы ее постоянно держали за руку. Ну вот что делает ее милой. Я медленно подхожу к Нонне, она бросает в меня подушки, а затем нежно обнимаю ее. Карла и Мити будут здесь. Другие девушки тоже будут защищать тебя, и, если что-нибудь случится, я заставлю Шварца бежать что есть сил, и через день вернусь обратно. Эй, ты серьезно? Конечно. Ты моя драгоценная Нонна. Я целую ее страстно и небрежно, достаточно, чтобы прислуга застенчиво отвела глаза. Я успокоилась. Ты действительно будешь здесь, когда я буду рожать. Я тихонько ударяю Нонну по голове, не говоря ни слова. Если вы, девочки, свяжетесь со мной, когда у вас начнутся схватки, я могу вернуться. Пухлые Рита и Йогури забеременели раньше, чем Нонна, поэтому я мог не успеть к тому времени, когда они родят. Нет, это мужская работа, оплодотворять, а женская, рожать. Я покажу вам, что могу самостоятельно родить здорового ребенка. Рита улыбается, когда это говорит. Ей должно быть легко с такой большой задницей. Я тоже буду в порядке. Слуги все равно здесь, чтобы присматривать за мной. Я на самом деле чувствую себя странно спокойно, в то время как другие люди волнуются вокруг меня. Похоже, остальные девушки успокаиваются, когда Нонна поднимает шум. Еще вчера она споткнулась о ковер, который перевернулся, и сердито бросила вещи в уборщицу. Если я слишком резко упрекну ее, это может помешать рождению ее ребенка, поэтому прямо сейчас я могу только любезно уговорить Нонну. Когда ей станет лучше, я страстно ее обниму, чтобы наверстать упущенное. Далее идет Селия. Значит, ты не скоро уезжаешь? Нет. Вот, держи. Ан вкусно. Я сажусь рядом с кроватью рядом с Селией и кормлю ее кремом. У меня на сегодня много вкусностей для нее. Но почему? Разве это не очевидно? Я не могу оставить тебя одну, когда ты не можешь пошевелиться, верно? Хау. Селия внезапно смотрит вниз и краснеет. Она такая забавная девочка. Позволь подарить тебе ярко-красное яблоко. Еще 2 недели спустя. Вам больше не нужно фиксировать это. Однако вы по-прежнему не можете интенсивно двигаться или носить тяжелые предметы. Врач сообщает Сели, развязывая повязки на руке и снимая шину. Селия чешет руку, которая так долго не подвергалась воздействию воздуха. Итак, теперь я снова могу быть Сагир сама. КХМ, то, что я только что сказал, касается только твоих повседневных задач. Вы не можете ездить верхом или делать что-то вроде владения мечом. Н никак. Селия, у меня для тебя приказ. Да, сэр. В мгновение ока Селия решительно принимает вертикальную позу. Пока я не вернусь, ты сделаешь перерыв в своих военных обязанностях и просто ешь, спишь и позаботишься о своем теле. Я должен сделать это, чтобы Селия поняла, иначе она обязательно вернется к работе. Если в ней присутствовала только часть ленивого отношения Тристана, это было бы идеально. Так ты не возьмешь меня с собой? Нет, ты останешься дома, расслабишься и позволишь своему телу восстановиться должным образом. Селия разочарованно падает. Думаю, это будет первый раз, когда она будет далеко от меня надолго. Уу, я больше никогда не сломаю себе кости. Это хорошо. Тогда я завтра поеду в столицу. Нонна, я вернусь, когда ты родишь, так что не беспокой горничных слишком часто. Я понимаю, что ты можешь беспокоиться о беременности, но положитесь на Карлу или Мелиссу. ГМ, поняла. Извинись перед горничной, которую ты в приступе ярости ударила кувшином с водой. Хорошо. Скромный банкет быстро закончился, и я собирался лечь спать, готовясь к завтрашнему дню. Перед моей дверью стоит Селия, и она раздевается сразу после того, как я приглашаю ее в комнату. Когда я сажусь на кровать, она падает на пол и простирается передо мной. Я сломала руки, но ты заботился обо мне каждый день и даже заботился о моей нижней половине. Я делал это, потому что хотел, не беспокойся об этом. Я получила известие от врача. Мои руки будут в порядке, если я не буду испытывать какую-либо нагрузку, поэтому даже если мое тело будет сильно трястись, это не повлияет на выздоровление. Селия забирается на кровать и раздвигает ноги. Когда я думаю о том, чтобы покинуть Эгир сама, мне кажется, что я вот-вот умру. Самое меньшее, что я могу сделать, это позволить тебе страстно обнять меня прямо сейчас. Ты уверена, это будет интенсивно? Пожалуйста, делайте это, пока я не закричу и не упаду в обморок. Она уже достаточно промокла, и мне не нужно проводить никаких прелюдий. Я также снимаю одежду и прижимаюсь к ней в миссионерской позе, стараясь не переносить тяжесть на ее руки. Так хорошо, конечно. Ах, он входит, он действительно большой, так же велик, как сердце Эгир сама. Мой член полностью заходит внутрь, и как раз, когда я собирался заставить ее вскрикнуть от удовольствия, дверь спальни распахивается. А-а-а, они уже это делают. Хаэм, Карла, что случилось? За Карлой, которая прыгнула в комнату, идет толпа девушек. Здесь живут не только мои женщины, здесь спят также девушки из пристройки и даже слуги. Эй, что ты делаешь? Это бунт? Да, ночное восстание. Берите его, все. Все девушки визжат и кричат, а затем снимают одежду. Мы также зачахнем, если не выпустим пар, пока Эгира сама здесь нет. Чтобы компенсировать это, вам нужно прямо сейчас проявить к нам немного любви. Большое количество кувшинов приготовлено с какой-то странной жидкостью, вероятно, смешанной с наркотиком, который принесла Клаудия. Все женщины пьют эту воду и заставляют меня проглотить ее, переливая жидкость мне рот в рот. Погоди, если ты заставишь его выпить наркотик прямо сейчас, как я и думала, он становится все больше. Все приготовления закончены, давайте займемся этим до утра. Девочки во главе с Карлой начинают толпиться вокруг меня и Сели. Хорошо, я пересплю со всеми, но эта комната слишком тесная, так что давайте переедем в комнату в пристройке. Эта комната не создана для проведения оргий, для многих из нас было бы невозможно сделать все это сразу. Ты так идешь, вся группа обнаженных девушек прошла по коридору, через черный ход в пристройку. Очевидно, я держал Селию на руках и нес ее, пока я все еще был с ней связан. Все охранники и горничные в ночном дежурстве в шоке упали на землю. Я не могу их винить, в конце концов, они столкнулись со стадом из почти 40 голых девушек. Когда мы добираемся до пристройки, я даю Сели, которая уже достигла своего предела на пути сюда, еще несколько толчков и окликаю остальных девушек. Пятеро из вас выстраивают свои задницы там, остальные, играйте друг с другом и пока заводитесь. Я наслаждаюсь влагалищами и задницами пяти девушек подряд и заставляю любую из них, которая брызгала и изнемогала, переключаться на следующую женщину. После того, как я выпил наркотик, мой член все еще остается энергичным, в то время как девушки, которые однажды потеряли сознание, все встают и ждут своего следующего раза. Аан, феодал сама, сегодня это опасно для меня так. Я хочу, чтобы ты забеременела. Эти слова на ухо женщины заставляют ее кричать, и все ее тело содрогается. Я проталкиваю свой член в ее матку и без колебаний кончаю, а затем перекатываю ее в сторону. Одна беременная женщина есть. Я запишу. Тут же были извлечены перо и чернила, и на животе упавшей в обморок женщины с улыбкой были написано слово «осемененное», а также номер. Однако я набрасываюсь на этих улыбающихся женщин и делюсь с ними своим членом, превращая их счастливое хихиканье в стоны удовольствия. Ха-ха, уже потушен камин, так жарко. Феодал сама, еще передняя часть уже распухла от всего трения, так что войди теперь в мою задницу. Мелисса сама проглотила его до корня. Должно быть приятно чувствовать это в ее утробе. Такое ощущение, что вся влага в моем теле уходит в мой член, а затем брызгает прямо из него, но каждый раз, когда я говорил, что хочу пить, девушки восстанавливали меня водой изо рта. Однако эта вода содержит наркотик, поэтому она еще больше усиливает наше возбуждение. Ах, я всего лишь горничная, которая доливает воду и ММХ. Девочки собираются вокруг горничной, которая принесла еще воды, и целуют ее, ласкают ее тело и заставляют таять. Эх, феодал сама, я не планировала, но ваш инструмент такой большой, о, черт возьми меня. Я обнимаю служанку сзади, опускаю ее нижнее белье и вставляю в ее дырочку. Я чувствую, как разрываю ее девственность, хотя горничная совсем не кричит. Добро пожаловать. С завтрашнего дня ты станешь одной из нас. Пока служанка получает мои толчки, она обменивается поцелуями с другими девушками и кричит, как она станет моей любовницей. Я тоже, кяа, такой огромный. Мне уже 40 и... Несколько других служанок стали жертвами возбуждения и азарта оргии. Еще я трахнул 40-летнюю горничную, которая меняла простыни, хотя возраст не имеет значения, когда речь идет о сексе. Все они мои женщины. Оргия продолжалась бесконечно, и все мое тело было измотано, как и ожидалось, из-за того, что на меня набросилось так много женщин. Мой член не отдыхал и стал опухшим и красным от чрезмерного трения, в то время как все мое тело было покрыто следами от зубов и поцелуев всех девушек. Мое очко вылизывали без перерыва, а мои яйца были перегружены. Я изо всех сил старался вытолкнуть прозрачную жидкость из кончика моего члена. Число 12 было написано на животе Екатерины, лежащей без сознания. У Мелиссы и Марии на животе написано число 5, когда они засыпали в объятиях друг друга. Мне потребовалось много усилий, чтобы победить этих девушек. Даже в этом случае я не могу позволить себе потерпеть поражение в этой битве. Рядом со мной моя любимая Селия имеет тройку на теле и сквертит, широко расставив ноги, во время оргазма. У моей любимой жены Карлы четверка на животе, она лежит на полу, разливая мочу по всему телу. Мне тоже пришлось избавиться от сожаления этих девушек. Поражение недопустимо, я вытаскиваю копье, которым только что пронзил тело другой женщины, и направляю его на остальных девушек. Число моих противников, возможно, немного уменьшилось, но их осталось еще 10. Я сейчас в невыгодном положении, но мне нельзя убегать. Будьте готовы сойти с ума. Битва продолжалась до утра, в результате чего я потерял сознание, как только глаза последней девушки закатились. На следующее утро, по дороге в Галдонию, я такая сонная, и все болит. Блин, ты слишком долго обнимал всех. Теперь все красные. Лия ласкает мой член, намазывая маслом и мазью, пока я отдыхаю на коленях Мел в карете. На этот раз со мной поедут женщины. Мел, Лия, Ирина, Пипи и Алиса. Меня могли пригласить на званые обеды в столице, поэтому я привел с собой одну из моих официальных наложниц, Мел. Сначала я хотел взять с собой Карлу, но в конце концов она осталась, потому что Нонна была немного расстроена. Дети еще маленькие, но нам не о чем беспокоиться. На большое количество детей дома много девочек, так что недостатка в воспитателях нет. Ирина пошла с нами, потому что другие девушки не способны меня защитить. Это определенно не потому, что она опаснее рядом с беременной женщиной. Ты действительно разрешаешь мне тоже кончить? Алиса бормочет мягким, почти исчезающим голосом. Кажется, она нервничает, идя со мной и моей особенной семьей в составе группы девушек из пристройки. Вы можете открыть для себя то, что вам нравится, осмотрев достопримечательности столицы. Девочки в пристройке тоже беспокоились о ней, поэтому умоляли меня взять ее с собой. Не будь такой напряженной, никто здесь не будет к тебе жесток. Пока ты не назовешь Мел старушкой, все будет в порядке. Как только мы приедем в столицу, я дам тебе немного денег на карманные расходы, и ты сможешь поиграть с чем-нибудь, кроме своей задницы. Между прочим, Кролл, единственный мужчина, который пришел сюда, поскольку Мелисса не могла терпеть его секс с Альмой в любое удобное время, и сказала, что было бы лучше, если бы он был разлучен с ней на некоторое время. Я думаю, что это имело бы противоположный эффект. Даже когда на улице дует холодный ветер, Ирина катается на Шварце, покосившись на нас, когда мы сжимаемся в карете с обогревателем. Пипи тоже сидит сзади и вроде как в порядке. Мастер, я закончила наносить мазь. Извините, что просил вас об этом. Не надо, я непослушная девочка, поэтому люблю трогать хозяйский член. Лия подползает ко мне непослушным образом, неподходящим для обычного человека ее возраста. На что ты смотришь? Хм, так как Адольф будет отсутствовать, я хотел снова все проверить. У меня есть документы, перечисляющие налоговые поступления. Он делает это для каждого сезона. Эрик сказал мне, что его исполняющий обязанности губернатора предоставляет подробную информацию о своих налоговых поступлениях только один раз в год, собирая информацию о налоге на урожай, подоходном налоге и других различных вещах вместе в одном отчете. В конце концов, Адольф действительно много работает. Уу, я не могу это прочитать. Ха-ха-ха, письмо Адольфа всегда довольно подробное и сложное, так что тут ничего не поделаешь. Я кладу голову Мел на колени, в то время как засыпаю с Лией в правой руке и Алисой в левой. Это путешествие в лучшем виде. Благодаря этому я тоже могу выложиться на полную в столице. Главный герой. Эгир Хардлетт. 23 года. Зима. Новый год. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 152.000. Центральный город Рафин. 21.000. Линдблум. 3200. Активы. 41950 золота. Сопровождающие. Мел, наложница, Лия, любовница, Ирина. Сопровождающие, Пипи, любовница, Доротея. Смотритель особняка, любовница, Алиса, Кроул. Сексуальные партнеры. 149, родившиеся дети. 32, подоходный налог. 50000 золотых, 8000 уже предложены королю. Налог на рудники. 30000 золотых, 3000 уже предложены королю. Торговый налог. 15000 золотых. Общий доход. 95000 золотых. Расходы на содержание особняка. 3000 золота. Содержание стражи. 3000 золота. Заработная плата в армии. 30000 золота. Военные сооружения и прочие расходы. 4000 золота. Концентрированное развитие на юге. 30000 золотых. Оплачиваемый труд. 5000 золотых. Общие расходы. 75000 золота. Чистая прибыль. Плюс 20000 золота. Глава 170. Глава 170. Солдаты, выстраивайтесь. Салют. Когда я стою на трибуне в королевском учреждении, все студенты передо мной останавливаются по стойке смирно, а затем отдают честь. Да ладно, я должен сказать им, чтобы они остановились. Можете расслабиться. Вольно. Это очень жесткое, ну я думаю, как и все военные школы. Теперь я должен сказать неприятные приветствия и послушать, как сами себя представляют студенты, о которых я, вероятно, все равно забуду позже. Королевское учебное заведение разбито на группы по 20 студентов в каждой. Иногда все учащиеся выполняют задания вместе, но большинство функций выполняется их группами по 20 человек. Мне все равно. Сначала представление прошло всего около 5 секунд, и я уже теряю мотивацию продолжать. Это потому, что все эти 20 человек в шляпах и штанах, и все они парни. Более того, этот коллектив был создан только в этом году, и большинство из них не получили никакого образования. Теперь, когда я думаю об этом, становится очевидно, что это будет так, поскольку эта команда является детьми, которых предполагается вырастить в военачальников. Уверен, что образованных девушек, которые захотят стать командиром, не так уж много. В любом случае, почему им не может быть любопытна среда, полная мальчиков? Кроме того, все студенты толпятся вокруг меня после своих представлений и обсуждают личные темы. Большинство из них говорят о своем доме или семье. Здесь не так много детей из знатных семей, связанных с армией. Многие из этих детей могут стать военачальниками, даже не закончив школу. Дети здесь в основном вторые сыновья из бедных, благородных семей низшего сословия, или сын какой-нибудь рыцарской семьи из далекой сельской местности, или сыновья влиятельных людей в регионе. Эгир сама теперь один из ведущих великих дворян королевства, и ваш статус является наивысшим из возможных, не требующим королевской крови. Отныне всякий раз, когда вы отправляетесь в места, где люди стремятся занять высокие должности, они будут довольно тщательно продвигать себя и свою семью. Но, пожалуйста, особенно не увлекайтесь женщинами. Это мне сказала Нонна перед отъездом. Это напоминает мне, что Нонна приходила в восторг каждый раз, когда я повышался в звании или расширял свою территорию, но на этот раз она не выглядела довольной. Может, у Нонны в голове больше нет ничего, кроме мыслей о собственном ребенке. Лорд Хардлетт, спасибо, что всегда заботился о моем отце. Кто ты? Я не знаю твоего отца. В случае моего выпуска, пожалуйста, непременно направьте меня в армию вашего превосходительства. Скажи это Эриху, этот тренировочный комплекс готовит командиров для армии королевства. Мой брат в армии. Я хотел бы спросить, может ли ваше превосходительство приветствовать его в будущем? Кто это? Может, я встречусь с ним, если вы спросите меня, Когда я буду свободен, моя сестра хотела бы познакомиться с Хардлет сама. Мне нужно будет спросить у вас более подробную информацию о ней позже. ГМ, все, вернитесь на свои места. Инструктор не мог просто смотреть, ничего не делая, и громко кричал, неохотно приказывая ученикам возвращаться на свои места. А теперь, Маркграф Хардлет, пожалуйста. Я думал, этого не случится. Урок был прерван ради меня. Поэтому я не могу просто сказать, делайте все возможное и усердно работайте и покончить с этим. Ничего не поделаешь, я скажу то, что слышал много раз от Леопольда и Майлы. Джентльмены, я уверен, что есть немало из вас, у кого склад ума, как у рыцаря или дворянина, получившим образование в молодости. Те ученики, которые кажутся сыновьями рыцарей и знати, с гордостью высовывают грудь, в то время как те, кто имеет обычное происхождение, становится немного робче. Однако подобные вещи могут помешать вам в военной организации. Фактически, можно с уверенностью сказать, что это будет мешать. Люди в комнате начинают волноваться. Они, вероятно, не могут молчать после того, как им сказали, что их гордость как аристократа станет для них препятствием. Один молодой человек, которому на вид лет 16, поднял руку, чтобы возразить. «Эй, маркграф все еще говорит, все хорошо». Пусть говорит, я третий сын в доме барона Видры. Я не могу согласиться с тем, что вы только что сказали. Гордость как благородство и этикет должны быть важны, потому что мы будем частью благородной армии королевства, и сражаться, как какой-то разбойник, непростительно. Похоже, он один из немногих учеников из традиционного дворянского дома. Конечно, было бы неприятно, если бы все воровали и насиловали на поле боя. В этом смысле гордость дворянина может иметь значение, но одной лишь гордостью не победить. Вы, командир отряда из 100 человек, 200 врагов атакуют вас, что бы вы сделали? Само собой разумеется, я бы вел свои войска на фронт, храбро сражаясь с противником, пока он не потерпел поражение. Глупо. А вы что сделали бы? Ой, я слегка ударил его по голове. Сначала вы должны определить род войск противника. Если у них есть кавалерия, то вы будете использовать копья. Если у них есть копья, то вы будете использовать лучников. Если у них есть лучники, то используйте пехоту со щитами. Я вырвусь с духом и силой воли, ой, я бью его по голове немного сильнее, и мальчик кричит, держась за голову от боли. Даже если у тебя есть дух, разве тебе не больно? Будет еще больнее, если тебя пронзит стрела и ты не сможешь сражаться как обычно. Но вы сами воевали, будучи израненным в прошлом. Я помню, как делал что-то подобное. Так вы будете сражаться с 200 людьми в одиночку после того, как все ваши союзники пали. Или вы думаете, что все солдаты выйдут против врага только силой воли? Я смотрю мимо молчаливого мальчика и обращаюсь ко всем. Не думайте о честной борьбе на поле битвы. Только подумайте, как можно бороться, чтобы победить. Копать ловушки – это здорово. Прятаться в тени и устраивать засады тоже хорошо, просто выигрывайте. Разве это не трусливо? Вы ошибаетесь, подумайте об этом. Допустим, перед вами мускулистый шахтер и хитрый торговец. Вы можете использовать любой метод, который вам нравится, если вы выигрываете у них. Есть ли кто-нибудь достаточно глупый, чтобы драться с шахтером или попытаться победить торговца в битве умов? Я бы сделал противоположное тому, что они хотят, так как будет легче гарантировать победу. Я мог бы в конце концов разозлиться и избить их обоих. Подумайте, как вы можете выиграть, используя то, против чего ваш оппонент слаб. Но будут моменты, когда вы ничего не сможете сделать даже после долгих размышлений. Все оживляются, чтобы услышать оставшуюся часть предложения. Это когда ты бежишь с хвостом между ног. Все разочарованно падают. Поворачиваться спиной к врагу не вариант. Я игнорирую их замечания и продолжаю. Вы не ведете войну в одиночку. У вас может быть такая же военная сила, что и у врага, или вы можете иногда встречаться с врагом с большей силой. Если вы решите не бежать и не подвергнуться резне, ваши союзники потеряют эту часть военной мощи и попадут в невыгодное положение. Если вы отступите и встретитесь со своими союзниками, вы сможете сражаться на равных. Это правда, что то, что вы говорите, идеально. Однако дворяне живут гордостью и самоуважением. Делать что-то, что запятнало бы вашу фамилию, это. Я не думаю, что использование хитрой схемы на поле боя, это то, что позорило бы любую семью. Дворяне бывшего Арклинда, они пользуются большим уважением, и многие из них, Храбрые люди, верно, это то, что я слышал. А где они сейчас? Мальчик замолкает. Королевская семья 3, похоже, также имеет высокое социальное положение, но где они? Если быть точным, они на самом деле во дворе моего особняка ухаживают за розами. Верно, их больше нет. Вот что происходит, когда вы проигрываете в битве. Конечно, все хотят победить красиво и гордо. Если у тебя есть талант, чтобы это осуществить, мне нечего сказать. Если нет, то гораздо лучше выиграть войну уродливым способом, чем красиво проиграть. По крайней мере, я так думаю. Честно говоря, я не ненавижу людей, которые сражаются должным образом, а затем терпят поражение, но я не хочу быть похожим на них, поэтому я сказал то, что сказал. Недовольных студентов больше нет. Возможно, это потому, что они знают некоторых людей в своей семье, которые сделали что-то, что могло бы опозорить их семью. Только что я сказал тебе бежать, но бывают случаи, когда ты не можешь убежать, несмотря ни на что. Например, когда вам поручено защитить свой родной город или любимую девушку. Что для вас важно, от каких ситуаций вы не будете убегать, узнаете сами в школе. Я заканчиваю свое выступление и схожу с трибуны. Студенты все вместе аплодируют и смотрят на меня сияющими глазами. В конце концов, стоит послушать, как говорит Леопольд. Если бы среди этих студентов была девочка. Лорд Хардлет, я так тронута. Я тоже. Быстро оборачиваясь, я вижу двух студентов, которые одеты в те же штаны, что и другие ученики, и имеют короткие прически, но этот высокий голос. Здесь есть девочки? Я грубо спрашиваю инструктора. Да-да, в этой команде две девушки, но, как и ожидалось, будет ли девочкам слишком сложно стать командирами? Как чудесно! Я благодарю двух девушек с блестящими глазами и думаю о том, как я могу как-нибудь дотронуться до их груди, похлопывая их по плечам. И тогда, пожалуйста, переходи в следующий класс. Лорду Хардлетту нужно будет поприветствовать все классы, в том числе и тех, кто хочет заняться внутренними делами. Подождите, по крайней мере, позвольте мне притвориться, что поощряю их, вставляя в них свой член, прежде чем уйти. Но мои чистые намерения были проигнорированы. Думаю, мне придется довольствоваться тем, что девушки краснеют и становятся счастливыми. Эй, ты видела? Да, его штаны, верно? Вы могли отчетливо видеть форму снаружи, а значит, она должна быть огромной. Значит, слух о том, что у него большой инструмент и что он любит женщин, правда. Ты тоже заметила? Он пытался целиться в нашу грудь, касаясь наших плеч, верно? Ничего не поделаешь. Я пойду в другие классы и придумаю, что сказать. После этого поздравления закончились без особых проблем. В предполагаемых командирских командах было максимум по 1-2 женщины, а в некоторых командах вообще не было, что меня очень огорчало. Но в команде предполагаемых будущих чиновников было относительно больше женщин, которые планируют стать секретарями или помощниками. Я намеревался в первую очередь сосредоточиться на поиске кандидата в помощь Адольфу. Вот почему я, естественно, сосредоточился на этой команде, а не потому, что у меня есть какие-то скрытые планы. В отличие от других групп, личные тренировки, проводимые на улице в этой команде, были полным провалом. Цель этой школы – воспитывать командиров, так что у них нет особой необходимости быть мастерами боевых искусств. Поэтому тренировкам не уделялось здесь особого внимания. Однако они не смогут поддерживать командование, если будут побеждены так же быстро, как Кристоф, поэтому им нужно хотя бы минимальное количество практики. Тогда они попросили меня привести пример. Послушайте, чтобы справиться с бронированным противником, вы поднимаете меч и затем наносите удар. Я изо всех сил взмахиваю двуручным мечом в руках. Шлем бронированной куклы был сильно поврежден, и вся кукла рухнула на землю. Вы говорите нам пробить шлем и все такое? Как еще бы вы победили их? Что, если противник блокирует нас своим мечом? Просто сломайте его меч и победите одним ударом. Место было окутано пеленой тишины. Я просто сказал то, что было очевидно. Ты тогда что, если противник нанесет удар первым? Смотри внимательно, затем уклоняйся, иначе блокируй. Если не успеешь уклониться, я прошу инструктора подойти ко мне с мечом, а потом перехватываю удар. Отправь его в полет. Я делаю шаг после столкновения наших мечей и отбрасываю инструктора назад. Он летит по дуге в воздухе, прежде чем ударится о землю и немного кувыркается. Просто, не правда ли? Нет, для нас это невозможно. Не знаю, кто это произнес, но это было сказано приглушенным голосом. Что еще я должен сказать по этому поводу? Странная атмосфера была и во время тренировок Ирины. Я научу вас драться копьями. Враг будет приближаться очень быстро, так что вы блокируете его с лязгом, затем поворачиваетесь и заканчиваете ударом. Понятно? Когда вы используете копье во время езды на лошади, заставьте вашу лошадь бежать что есть сил, а затем резким рывком, как, даже я совсем не понимаю, что она говорит. Ирина не может что-либо объяснить устно. Было бы иначе, если бы она тренировалась с ними каждый день, как с Крылом. Солнце уже садится, и я как раз собирался покинуть королевское учреждение и выпить с Ириной перед возвращением домой, но перед школой останавливается карета. О, лорд Хардлет, приятно видеть вас, передо мной появился сам Кеннет, уполномоченный по делам правительства. Я не видел вас в школе. Ха-ха-ха, в конце концов, у меня не было никаких дел в школе. Тогда почему ты здесь? Не будьте таким грубым, лорд Хардлет. Я с радостью устрою для вас приветственный прием, если вы сообщите мне о своем прибытии в столицу. Мы даже не в достаточно хороших отношениях друг с другом, чтобы я хотел, чтобы вы меня поприветствовали. Я просто хотел посетить школу по личным причинам. Об этом не стоило объявлять. А боже, ты был достаточно озабочен этой школой, которой доверено будущее нашей нации, чтобы приложить усилия и добраться сюда со своей территории. Вы действительно выдающийся человек для знати королевства. Я восхищаюсь вами. Мне плевать на его лесть, и я действительно хочу выпить с Ириной. Я был бы признателен, если бы он просто сказал то, что ему действительно нужно. На самом деле, я приехал сюда сегодня вечером, чтобы пригласить вас на бал, который будет проходить в особняке одного из моих знакомых. Пожалуйста, рассмотрите это как замену вашей приветственной вечеринки. Если вы согласны, пожалуйста, отправляйтесь со мной на вечеринку в этом вагоне. Любые другие люди, кого вы хотели бы видеть в своем сопровождении, могут присоединиться, и я также отправлю их в особняк. Ха, но в этой одежде. Одежда, в которой я был на первом осмотре школы, была официальной. Это не самый грандиозный церемониальный наряд, но он не настолько плох, чтобы считаться грубым, если бы я появился в этом среди знати. Он, вероятно, знал это и поэтому позвал меня. Я не могу сказать ему, что переодевание займет слишком много времени. Хаэм, пойдем выпьем на балу. Ирина, ничего не говори. Я куплю тебе бочку алкоголя позже. Нет, но сегодня, я сейчас немного раздражен, но я не против принять это приглашение. Однако банкет с новыми дворянами будет завтра, если я правильно помню, поэтому было бы нехорошо, если бы я сначала посетил званый ужин Кеннета. В частности, прибытие в карете Кеннета усугубляет ситуацию в несколько раз. Почувствовав мои колебания, Кеннет переключает цель на Ирину. «Слушай, твоему телу вредно оставаться на улице в холоде, пожалуйста, возьми с собой своего спутника и садись. Там будет алкоголь высшего качества. Похоже, там будет алкоголь». Ирину привлекает алкоголь, и она садится в карету. «Я тоже безропотно сажусь в карету, но, будучи разумным человеком, меня не так радует алкоголь, как простодушную Ирину. Я еще не решил, ехать или нет. Лорд Хардлет, рад познакомиться. Для меня большая честь познакомиться с вами». В вагоне две дамы, они выглядят немного старше 20 и были одеты в слишком тонкие платья, но недостаточно тонкие, чтобы считаться вульгарными. У них обоих были большая грудь и задница, а их застенчивые улыбки делают их чрезвычайно сексуальными. «Эти девушки – дочери моих подчиненных. Надеюсь, ты не против?» Они спросили меня, могут ли они тебя увидеть, и я пригласил их пойти со мной. «Нет, я совсем не против». Две девушки садятся по обе стороны моего тела и приближают свои губы к моим ушам. «Я всегда восхищалась вами, Хардлет сама. Такое чувство, что все, что я буду делать с тобой, будет весело. Мне действительно нравятся те, кто немного напорист. Я хочу стать игрушкой Хардлет, сама шучу. Их груди прижимаются к моему телу с обеих сторон, и я чувствую, как их дыхание достигает моих ушей. Их руки слегка касаются моего бедра, но они нежно растирают мой постепенно выпирающий стержень. До ужина еще есть время. Могу я попросить вас немного подождать в карете? Женщина еще сильнее прижимает свою грудь к моему телу. Я больше не могу этого выносить. Я просто пойду на этот бал и все. Могут ли моя жена и ее сопровождающие прийти в особняк? Конечно. Ха-ха-ха, тогда я поеду в карете сзади. Сказав это, Кеннет слезает с кареты. В широком пространстве вагона Ирина пьет дорогой на вид алкоголь прямо из бутылки, а не из стакана, в то время как две прекрасные дамы прислоняются ко мне. Мне часто говорили, что я непристойная женщина, они говорят, что я похожа на суку во время течки. Я решила, что если я собираюсь вынашивать чьего-то ребенка, то это должен быть ребенок от сильного мужчины. Девушки открыто и непристойно потирают мою промежность, а я протягиваю руки к их груди. Несколько часов спустя, лорд Хардлет, это место встречи сегодняшнего вечера, особняк главы сельского хозяйства, графа Ирхида. Остальные из вашей группы тоже были доставлены сюда. Такая внезапная просьба по-настоящему застала меня врасплох. Хау, меня тоже, пришли Мел и Илья. Мел как моя наложница, Илья как ее помощница. Ирина уже допила весь алкоголь и осталась пьяная в вагоне. Я накажу ее завтра. Извините за уведомление в последний момент, а также, лорд Балдуин, девочки заснули. Две девушки спят в карете, накрытые одеялом. Аан, твое большое копье, дай мне еще. Прошу прощения за это, но этих девушек не пригласили на вечеринку, поэтому не имеет значения, спят ли они. Я спасен. Две самки, завернутые в одеяло, кривоногие, и их нижние половинки в конце концов покрыты спермой. Однако, если эти девушки были в карете, и они не собирались присутствовать на вечеринке, это означает, не говорите мне, что меня обманули. Я не могу просто сказать, что не хочу участвовать в ужине, когда Ирина опустошила вагон своего алкогольного инвентаря, и я трахнул двух девочек. Итак, это мир, в котором живут коварные люди. Похоже, я был пойман на крючок в какой-то ужасающей схеме. Что ж, думаю, я пойду, раз уж я прошел весь путь сюда. Я постараюсь получить удовольствие. Я обнимаю Мел, одетую в элегантное платье, и выступаю в роли ее сопровождающего. Уу, это неловко. Я женщина средних лет, у которой есть муж, который годится ей в сыновья, что все подумают обо мне. Я думаю, ты очень красивая. Это правда, что Мел выглядит значительно старше меня, но она все еще сохраняет свою красоту с юных дней. Если она просто улыбнется, я уверен, что я буду чувствовать на себе завистливые взгляды. Лия приходит в качестве служанки Мел и не в таком красивом платье, как у нее, но все равно выглядит прекрасно. Обычно ее не слишком заботит то, что она носит, поэтому видеть ее в таком наряде, это новое делает ее еще более привлекательной. Когда я поглаживаю ее по голове, она смотрит на меня с улыбкой. Ну, все, возможно, он не был официально приглашен, но сам маркграф Хардлетт и его жена смогли выделить время, чтобы приехать сюда в короткие сроки. Все подняли голоса, чтобы выразить свое удивление и трепет, когда мы с Мел скрестили руки и вошли в банкетный зал. По какой-то причине Кеннет идет впереди и ведет нас. Боже мой, это моя первая встреча с ним. Его жена тоже великолепна. Было бы неплохо, если бы в будущем мы могли узнать друг друга поближе. Хорошие отношения как в политике, так и в армии, это, в конце концов, для родины. Чувствуя удовлетворение, Кеннет наблюдает, как дворяне сразу же толпятся вокруг нас и начинают болтать. Я вижу, он хочет апеллировать к своей фракции, что у него крепкие отношения со мной, даже если ему придется привести меня с поспешными приготовлениями. Я просто был кроликом, которого заманили хорошенькие дамы. Тем не менее, я смог насладиться их дырочками и взамен пососать их красивые большие груди, так что я не могу жаловаться. Возможно, они забеременели. Значит, Нонна сама, которую я видела на предыдущей вечеринке, забеременела. Да, я не хочу рисковать, поэтому она отдыхает на моей территории. Это понятно. Так когда же помолвка? Что? Человек, на котором будет жениться ваш ребенок. Ребенок еще не был идентифицирован как мальчик или девочка, не говоря уже о рождении. Я знал, что традиционные дворяне, в частности, выдают замуж своих детей без разбора, но это слишком рано. Что будет, если они ошибутся с полом? Для двух девушек это могло бы быть хорошо, но для парня и парня брак был бы трагедией. Разговоры с дворянами – это просто светская беседа, в которой я получаю как лесть, так и злобу, направленную на меня. В отличие от новых дворян, многие традиционные дворяне смотрят на меня свысока, как на какого-то жестокого новичка. Кеннет не может публично выражать свою позицию, но я могу видеть его намерения. Мел определенной степени знает, как вести себя в этой обстановке. На этой вечеринке было всего несколько формальностей, но грубость мел должна быть компенсирована моими действиями по большей части. Я должен упомянуть, что Карла также появлялась на вечеринках в платьях, выбранных Нонной. Однако она, должно быть, чувствовала, что снимать платье было слишком хлопотно. Она закатала платье в углу двора и помочилась стоя, что затем привело к драке, когда Нонна увидела ее. Из-за этого местные жены подняли настоящий шум по поводу разлада жен семьи Хардлет. Хотя на самом деле они довольно хорошо ладят друг с другом. Похоже, на этот раз мы все преодолеем невредимыми. Я уверен, что ничего плохого не случится. Это такая веселая вечеринка, правда? Как только мы втроем посмотрели друг на друга и улыбнулись, большие двери холла открылись. Внутрь должны были пройти только приглашенные на вечеринку, но при открытии дверей раздался громкий звук. Главный герой – Эгир Хардлет, 23 года, зима, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 155.000, центральный город Рафин, 22.000, Линдблум, 3500, активы, 60.600 золота, сопровождающие, Мел, наложница, Лия, любовница, Ирина, сопровождающая, Пипи, любовница, Доротея, смотритель особняка, любовница, Алиса, Кроул, сексуальные партнеры, 151, родившиеся дети, 32, глава 171, глава 171, что случилось, так шумно, дворяне нахмурились, а слуги вскрикивают, когда дверь с треском распахивается, но они недолго продолжают ворчать, дворцовая стража, как ты думаешь, чей это особняк, что ты делаешь, я слышу, как рыцарь, назначенный охранником группы, кричит, а затем вбегает в помещение весь в крови. Хулиганы, помогите, рыцарь заползает в зал и умирает вскоре после того, как его пронзают мечом в спину. Ох, как жестоко. Большинство людей здесь, гражданские чиновники, которые никогда не видели смерти, поэтому закрывают глаза, а многие их жены теряют сознание на месте. Мел, Лия, прячьтесь за мной. Хорошо. Жаль, что здесь нет Ирины, но сначала я должен понять, что происходит. Никому не двигаться. Считая мужчину, вытащившего меч из тела мертвого рыцаря, в зал вошли 10 человек. Все они были в кольчугах и в руках держали мечи. Как и ожидалось, ни у кого из них не было такого оружия, как луки или копья. Дворцовая стража, что, черт возьми, происходит? Я не удивлен в том, что они были шокированы. Все они похожи на стражников, охраняющих столицу. Они дворцовые стражи, они самозванцы. Я немедленно отвечаю на встревоженный вопрос Мел. Есть вероятность, что они пришли, потому что хозяин здесь уклоняется от уплаты налогов или они заняты зачисткой всех мест, которые поддерживают преступные организации, но все же странно приходить сюда с подобными намерениями. Здесь слишком много несвязанных между собой дворян, и, если случайно они допустят ошибку и пострадает невинный дворянин высокого ранга, капитан стражи не просто потеряет работу, он будет казнен. Любые вооруженные группировки, слоняющиеся вокруг и планирующие неповиновение в столице, сразу же будут заподозрены. Их маскировка под дворцовые стражи – всего лишь камуфляж. В таком случае их цель – ограбление, или что-то еще. Мы принадлежим к дворцовым стражам. Где комиссар по делам правительства? Ах да, где маркиз Балдуин? Разве он не пошел в комнату в задней части дома, как только началось волнение? Думаю, Кеннет побежал в комнату, как только услышал крик. Это довольно быстро для человека, который бы не знал, что сейчас произойдет. Поддельные охранники сразу понимают от шумной знати, что Кеннета здесь нет. Мужчины кисло смотрят и щелкают языками. Теперь, когда дело дошло до этого, нет пути назад, даже несмотря на то, что у нас только небольшая группа. Мужчины срывают герб дворцовой гвардии с мундира. Мы гордые члены герцогства Маграда. Мы пришли наказать злых галдонианских дворян вместо нашего покойного короля и за нашу родину. Мужчины обнажают мечи и начинают без разбора убивать окружающих дворян. Я знал, что все закончится вот так. Эгир сама, мастер, мы, не волнуйтесь, их всего 10 штук. Мы будем в порядке. Я могу каким-то образом справиться с ними, но, если враг кажется достаточно хорошо обученным, мне будет тяжело безоружным. Я не могу просто выйти и вернуться с мечом. Пиза, мне страшно. Оставь это мне, дорогая, меня когда-то называли рыцарем стремительного ветра. Не знаю, кто его так назвал, но рыцарь стремительного ветра вытаскивает свой церемониальный меч, похожий на иглу, и противостоит хулигану. Область в пределах досягаемости моего меча, моя преграда. Только смерть ждет тех, кто подойдет слишком близко. Он быстро размахивает иглой. Похоже, будет больно, если ты им нанесешь удар. Наконец меч рыцаря попадает в руку хулигана, который теперь истекает кровью и кричит от боли. Это одно очко. Вы бы выиграли, если бы вы участвовали в поединке один на один. Проклятый сукин сын. Бандит выкрикивает ругательство и хватает иглу прямо за лезвие. Тонкий меч изгибается в иероглиф и ломается пополам, делая оружие непригодным для использования. «А-а-а, мой меч! Тайм-аут! Дай мне поменять меч!» Кричащий рыцарь потерял желание сражаться вместе со своим оружием и получил удар в живот, в то время как его руки оставались вытянутыми перед противником. «Ува-а-а, мама-а-а!» Я смотрю в другое место и вижу, как все дворяне пытаются сбежать, но и беспощадно убивают одного за другим. Даже без приличного оружия здесь 30 парней против 10 врагов. Я думал, что они смогли бы дать Мелой Лии достаточно времени, чтобы сбежать, но не похоже, что я могу ожидать от них многого. К сожалению, приходится делать все самому. Нееет, прекрати. Приготовься, галдонианская свинья, в одного из хулиганов, преследующих дворянскую жену, внезапно попадает в крепкий и дорогой на вид стул. Стул разлетелся на части, а мужчина с разбитым лицом упал на землю. Тече, кто это был? Не беспокойтесь о нем, мы должны убить остальных, прежде чем они сбегут. Воспользовавшись моментом, когда мужчины переводили взгляд на своего мертвого товарища, я беру по подсвечнику в каждую руку и бросаюсь на них. Это тяжелое серебряное изделие должно иметь больший эффект, чем этот иглоподобный меч. Это ты, сволочь, схватить его. Один из хулиганов замечает мое присутствие и замахивается на меня мечом. Я инстинктивно реагирую, блокируя его бессильный удар правой свечой, а затем продолжаю выпад левой свечой. Мой удар был направлен в его лицо, поэтому свеча, торчащая наружу, сначала попала ему в глаз и проникла глубоко в его голову, мгновенно убив его. Этот парень идет сюда. Прикончим его быстро. Подсвечник смялся после того, как я заблокировал меч, поэтому я бросаю его в хулигана и бросаюсь вперед, пользуясь моментом. Один и тот же трюк не сработает. Увидев, что случилось с его другом, он защищает лицо обеими руками. Он, вероятно, думал, что единственное место, куда я мог целиться, было его лицо, поскольку его тело было закутано в кольчугу. Думаю, это сработало бы, будь это слабый человек. Я изо всех сил вонзился в его беззащитный живот. Медленно заостренный подсвечник изгибается, пробивая кольчугу мужчины, погружая все, кроме основания подсвечника, в его тело. А-а-а-а. Я подхожу к мужчине, чтобы схватить его за меч, на котором была свежая кровь. Ты убил троих из них, непростительно. Умри, скотина. Двое хулиганов одновременно нападают на меня. Я собирался по привычке отразить их удар защитой рук, но понял, что на этот раз у меня их нет, и вместо этого отпрыгнул в сторону. Это было близко, я чуть не потерял руку. Хаем, ты безоружен, я скоро убью тебя. Мужчины бросаются на меня с жестокими улыбками. О, хорошо, было бы неприятнее, если бы вы держались на расстоянии и приближались ко мне с обеих сторон. Я уклоняюсь от удара вниз на волосок и наступаю на меч, когда он ударяется о землю, чтобы его нельзя было снова поднять вверх. Ха, помогите мне. В меня нацелился еще один, так что я должен был немедленно его прикончить. Это мерзко, но выбора нет. Я снимаю с этого человека кольчугу и кусаю его за горло, вырывая ему трахею. Ува-а-а. Другой оставшийся враг был не единственным, кто выразил свое недовольство. Дворяне также закричали. У меня во рту был просто отвратительный запах. Я забуду об этом позже, когда вернусь домой, чтобы поиграть с Лией и Мел.